32 глава. На экранах все те же дома и комнаты в них, все до единой прослеживались отсюда. «Господи!» — вглядывался в изображение Михаэль. «Этот город действительно жив!» «Где-то там должна быть Эбигейл!» У Аманды замерло все внутри. «И моя жена!» — вздохнул мистер Одли и посмотрел на дрожащего парня, который, казалось, еле стоял на ногах. «Контрольные записи где?» «Мы храним их на отдельной машине, в архиве». Николас снял с шеи флешку. «Запиши-ка все сюда». «Все?» — посмотрел на него ботаник. «Пару дней. Общий план города, каждого дома, комнат, людей. Побольше людей». Михаэль переходил от одного экрана к другому. Вся стена была в мониторах. «И что вы делаете с ними?» «Я не знаю, я только слежу». Парень вставил флешку в разъем удлинителя. «Не ври нам, малыш». Пистолет брякнул о стол. «По сути, ты нам больше не нужен. Я и без тебя могу все записать». Эта роль грозного парня не очень-то удавалась Нику. Еще 5 минут назад Михаэль думал, что тот действительно зол. Но нет, он выдавливал из себя эту злобу. Он хотел напугать, но, казалось, и сам пугал себя. Когда полжизни ты обычный ученый, а потом вдруг неожиданно гангстер, не мудрено сдрейфить и самому. Но Николас Одли держался отлично. «Он может», — поддакнул Михаэль. «Так что, парнишка, выкладывай все». Парень постучал пальцами по клавиатуре. Первый, самый большой экран, что был перед ним и показывал город, погас. Через секунду на нем появилось окно для ввода логина и пароля. Парень заполнил все точками, нажал «ввод» и открыл новый экран. Это уже был не город. «Какая-то лаборатория?» — спросил мистер Одли. «Ага, медицинская, по искусственному оплодотворению женщин». «Каких женщин?» «Из Мейленда». Ботаник пробежал по клавиатуре еще раз. «Что ты ищешь?» «Последнюю запись. Вот». На соседнем экране один из домов, точнее, внутренность дома. Все комнаты и коридоры, кухня, гостиная, спальня, все его закутки были как на ладони, как и люди в них. «Это...» — прищурилась Аманда. «Это же Андерсоны. Они живут через 2 квартала». «Включи-ка звук», — приказал Михаэль. «Ты уже сделал уроки?» — крикнула женщина куда-то в другую комнату. В другой комнате мальчик лет 14 смотрел в окно. Он должен был ее слышать, но не откликался на голос. «Ты уже сделал уроки, Алекс?» Мальчик все так же сидел. Миссис Андерсон пошла к комнате сына и открыла дверь. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» «Я слушал музыку, мам». «Ничего он не слушал», — сказал Михаэль. «Андроиды не всегда воспринимают голос с такого расстояния», — пояснил ботаник. «Мы над этим работаем. Точнее, корпорация работает», — продолжил он. «Нужен слуховой чип чуть получше, и тогда будут как люди, хоть с 50 метров им кричи». «Он сказал, что слушает музыку», — посмотрел на него Михаэль. «В них помещены миллионы вариантов ответов и алгоритм. Иногда они сбиваются и могут ответить что-то не впопад, но родителям не впервой слушать всякую чушь от детей». «Значит, все дети этого города у нас, а там одни андроиды», — уточнил Одли. «Ага», — кивнул утвердительно парень. «Хорошо, что у меня детей нет». Он запнулся и чуть перемотал запись вперед. «Ложись спать», — сказала миссис Андерсон сыну и закрыла за собой дверь. Мальчик лег и закрыл глаза. Его мать тоже пошла в свою спальню. «Ой, это не надо», — сказал, улыбнувшись, ботаник и чуть перемотал. После короткого секса они с мужем отвернулись друг от друга и, каждый, обняв свою подушку, закрыл глаза. «Можно побыстрее?» — торопил его мистер Одли. Парень перемотал вперед еще на полчаса, ровно до того момента, когда их дом стал наполняться белым дымом. «Усыпляющий газ», — сказал Михаэль. «Перематывай дальше». Через 3 часа 40 минут в дом вошли люди в защитных костюмах с респираторами на лицах и вынесли из дома мать. «Куда они ее повезут?» «К нам, как и всех других женщин». «В эту лабораторию искусственного оплодотворения?» — — указал Одли на соседний экран. «Ага. Этот Хольцман всем врет, что научился выращивать эмбрионы из яйцеклеток. Это все чушь. Они оплодотворяют обычных женщин. Потом вызывают роды», — перебил его Михаэль. «На каком сроке?» 3 месяца. Все они в искусственной коме. Каждая прошла не меньше 30 процедур, 3 раза за год». «А потом...» Аманда держалась за живот, ее чуть не стошнило. «А потом некоторые случаи стали заканчиваться выкидышами на первых неделях. Лот просто выкидывала, и все. «И он стал вкалывать им анамедин», — сказал Михаэль. «Я не знаю, что им вкалывали, я не врач. Но выкидыши прекратились». «Получается, что через 3 месяца после похищения нас возвращают домой?» «Ага, на месяц. Потом опять привозят к нам, и так постоянно. Он бы, может, и не прерывал процедуры вообще, но городу нужна была хоть какая-то иллюзия жизни, а ему здоровые женщины. Он боялся вашей смерти». «Какой заботливый», — сжал кулаки Михаэль. «И как в Мейленде не догадались, что с временем что-то не так? Там есть его люди, те, кто контролирует все. Они за всем следят. За датами в календарях, за датами в телевизорах, на радио и в интернете. А погода? Так у нас она всегда плюс-минус как лето». «Есть же и другие такие же города?» — спросил мистер Одли. «Говорят, есть. Но я слежу только за этим, других записей у меня нет. Вам эту запись с сонным газом тоже на флешку закинуть?» «Да, запиши». «У вас есть запись от 20 числа этого месяца с адреса Восточная улица 7?» — вдруг спросила Аманда. «Восточная улица 7», — проговорил еще раз испуганный парень, вбив адрес в компьютер. «Это дом того маньяка», — шепнула мужа Аманда. «Мне нужно знать, что я не сошла с ума, что он там действительно был». «Вот», — сказал парень, ударив по клавише Enter. На экране появилась картинка того самого дома. «Это на следующий день после того, как я была у него». В доме царил полный хаос. Коробки стояли на коробках. Несколько человек загружали вещи в машину. «Вы знаете, кто живет в этом доме?» — спросила она. Парень пожал плечами. «Я только слежу, и если вижу что-то странное, то сообщаю». «Что именно странное?» — спросил Михаэль. «Если кто-то буянит, например». «Или поднимает бунт», — добавил Одли. «Такого еще не было». «Неудивительно». «Смотри», — Аманда указала на экран. «Это тот самый маньяк, это он». В руках старик нес 2 детей. Они были неподвижны, у одного не было кисти руки. «Похоже на мастерскую для андроидов», — сказал вдруг парень. «Ты его знаешь?» «Не, обычный мастер, я не знаком со всеми». «И что, этих детей?» — запнулся Михаэль. «Этих андроидов чинили прямо на месте?» «Если что-то незначительное, то да. А если серьезное, то привозили к нам». «Можете выключить», — сказала Аманда. Картинка с маньяком исчезла, явив на экране общий план одного из районов. Аманда смотрела на все эти дома, на все жизни в них, которые были не жизнью, а всего лишь экспериментом, и она в нем подопытной крысой. «Сколько у нее детей?» «Сколько у меня детей?» — посмотрела она на мужа. Он не знал, что ей ответить, и только пожал плечами. «Не волнуйся, я усыновлю всех». Аманда сначала рассмеялась каким-то истерическим смехом, а потом разрыдалась в его плечо. «Ну, кажется, все готово», — сказал, выдохнув, парень. Мистер Одли проверил флешку и кивнул. «Все отлично. Извини, парень, но мы должны тебя...» «Нет!» — вскрикнула Аманда. «Хватит на сегодня смертей!» «Привязать, я хотел сказать, привязать! Дай-ка мне этот кабель и вон тот скотч!» Парень выдохнул и послушно уселся в кресло, заложив руки за спинку. Николас Одли повесил флешку на шею и поднял рацию к уху. За последние 10 минут она не издала ни звука. «Не странно?» — взглянул он на Михаэля. «Ты же ее отключил!» «Эй, Ривз, ты там?» — послышался голос с площадки. «Ривз, это ты?» — спросил Михаэль, привязанного к стулу парня. «Не-а», — замотал тот головой. «Это, наверное, убитый охранник», — догадалась Аманда. Парень замычал под скотчем. «Ну что еще?» — отклеил скотч Михаэль. «Вентиляция там», — он указал на потолочную решетку. «Выходит на крышу». «Вот спасибо. Милая, залезай на стол». Аманда залезла на стол, Михаэль приподнял ее, она схватилась за решетку и, дернув не сильно, сразу ее открыла. «Эй, Ривз, ты там?» — донеслось из коридора. «Твою же мать!» — взвизгнул басистый голос. «Он нашел труп!» — крикнул им напоследок парень, когда ноги последнего незваного гостя скрылись в вентиляционной трубе. В дверь постучали. «Вот идиот!» — проворчал про себя ботаник. Потом отстрелялись в замок, попав в дисплей идентификации лиц. Потом выругались и убежали, чертыхаясь. «Эй!» — крикнул парнишка, ерзая на стуле. «Придурок, вернись!» Наверху лил стеною дождь. Где-то вдали сверкала гроза, уходя все дальше и дальше, исчезая во мраке небес. Михаэль с Амандой стояли на крыше. Николас вылез последним. «Это что, вертолет?» Михаэль всматривался в махину на крыше. «Ага», — отряхивался Одли. «Господи, какая же сырость! Ну чего встали, он нас ждет!» Огни на вертолете включились, лопасти рассекали стену дождя. Михаэль сразу и не узнал пилота, пока тот не поздоровался с ним. «Даниэль, это ты?» «Я, мистер Линч». Тот потянул штурвал на себя, и они медленно поднялись. Михаэль смотрел на оставленный научный город, на дома, спящие в темноте, на жизнь, что была искусственной ложью, и ненавидел здесь все. «Значит, встречаешься с моей дочерью, а, Дэнни?» — крикнул он пилоту. «Не слышу вас, сэр!» — указал тот на лопасти черной вертушки. «Сильно шумит!» «Ага, как же не слышит он!» — ухмыльнулся в ответ Михаэль и пристегнул жену.